Глава 24. У рода Касимовских было свое имение в Новосибирске. Последнее время в нем жил один из братьев князя с семьей. Второй брат, прибывший править губернией, временно остановился здесь же. «Измаил, весь город судачит о том, что Белозеровы летуют», произнес полковник Нокс Тимофей Тагирович Касимовский, оперевшись на перила беседки и глядя на свой сад. «Пусть судачит», — хмыкнул его главы Новосибирской губернии, отпив чай и вцепившись зубами в пряник. Тимофей обернулся и внимательно посмотрел на Измаила. Полковник не увидел каких-то ярких эмоций на лице брата. «Ты уже успокоился после случившегося ночью», — хмыкнул Тимофей. «А ведь я предупреждал, что Белозеров обязательно заортачится и выкинет какую-то гадость. Ночью ты был в ярости, но сейчас спокойно жуешь пряник». Измаил проглотил пережеванное, запил вкусным чаем и одарил брата тяжелым взглядом. «А что мне, психовать дальше, что ли?» — фыркнул он. «Белозеров сейчас в своем праве. Он воюет лишь с теми, с кем ведет официальную войну. Подъехать к третьей стороне и попросить выдать врага вполне нормально. Этот малолетний умник даже пытается букву закона соблюдать. Ни одна его военная колонна не превышает нормы допустимого количества для этого времени суток. Двигаются отрядами. Что ты хочешь? Чтобы ВКЖ что-нибудь само ему приписало? Ну так он с камерами и трансляциями. Тоже мне клоун. Чтобы нормальный аристократ выпячивал свои действия на всеобщее обозрение? Да где же это видано? Хотя чего еще взять от вчерашнего простолюдина и выскочки?» Измаил не сдержался и раздраженно сплюнул через перила беседки на газон. Его брат поморщился, но ничего не сказал. «Ты, аналитики, были правы», — продолжил Измаил. «Внезапно род Белозеровых появился на аристократической арене и сразу же стал довольно мощной боевой единицей. Как ему удалось перетянуть к себе в гвардию столько сильных личных стражей? А гвардия его вассалов? Воробьевы были довольно сильны по меркам баронских родов. А Пожарская? Судя по отчетам, ее род мог потягаться с графским. Вот и получается, что графский род Белозеровых, объединивший под собой эти силы, даже без учета наемников, уже сильнее многих графских родов. Так Белозеровы еще и свои успехи транслируют, запугивают потенциальных противников. Ничего удивительного, что сейчас те, кто укрывает бойцов Стрижовых, тут же сдают их. Стоит только отрядам Белозерова подойти к их дверям». «Даже никто не возразил?» – удивился полковник Нокс. В отличие от брата, он имел меньший допуск к разведданным ВКЖ. «Почему же не возразил?» — хмыкнул Измаил. «Баронский рот Ипатовых возразил. Им хватило дурости заявить отряду, которым командовал Белозеров лично, что на их землях врагов Белозеровых нет. В итоге Белозеровы объявляют им войну и тут же вторгаются. В обычном случае такая поспешность — нарушение закона. Однако, когда прибыли агенты ВКЖ к поместью Ипатовых, Белозеровы им продемонстрировали плененных гвардейцев Стрижовых. Все по закону, вопрос снят. Укрывательство врага рода – одно из исключений для начала экстренной войны. К слову, поместье Ипатовых к прибытию ВКЖ уже было полностью захвачено. Оборон Ипатов в спешном порядке признал капитуляцию». Тимофей удивленно хлопнул глазами и пробормотал. «Это что же получается? За минувшие сутки Белозеровы оказались втянуты в три новые войны, две из которых официально уже выиграли?» «Да и третью с Булатовыми тоже выиграли. Фактически», — хмыкнул Измаил. «И что же, мы это так оставим? Ничего нельзя сделать против него, а?» «А что ты против него сделаешь сейчас?» — неожиданно вспылил его губернатора. «Да хотя бы расследование начать», — хлопнул ладонью по перилам полковник. «Я ведь уже говорил, после первого штурма бежавшие гвардейцы Стрижовых судачили, что имение Белозерова защищали драконы». Измаил посмотрел на брата, как на идиота, и снова раздраженно сплюнул на газон. «Провели уже расследование», — бросил он. «Хотя какое там расследование? Ну, спросили у его СБ агент ВКЖ, мол, что это за драконы такие? Ну, настояли на осмотре имения. Но смотрели, ничего не нашли. Там даже Белозерова не было. Без него им показали какие-то артефакты на иллюзию и магов огня. Вот тебе и драконы». Тимофей фыркнул и покачал головой. «Бесит этот выскочка, сам бы ему шею скрутил». «Не уверен, братишка, что у тебя сил хватит. Будто я собираюсь с ним один на один биться. Хотя, судя по тебе, биться вы с ним и вовсе не собираетесь». На сей раз уже княжич Тимофей смотрел на Измаила тяжелым взглядом. Его губернатор легко выдержал этот взгляд и усмехнулся. «Стрижовы попрятались у местных сибирских родов, Тима. Запугивая эту мелочь, Белозеров не идет против членов нашей фракции. Будь иначе, мы уже не могли бы стоять в стороне. А так, пусть эта мелочь дрожит в страхе. Глупые слабаки обречены делать то, что им велят сильные. Когда я всерьез займусь подчинением этого города, глупые слабаки покорно примут мою волю. А те, кто поумнее, придут в ножки кланяться еще до этого момента. Буйство Белозерова сейчас играет нам на руку. Будь уверен, мы показательно с ним покончим. Этот борец с терроризмом и звезда интернета в итоге сам станет террористом, изгоем и врагом народа. Осталось лишь подождать». Способных сражаться против нас отрядов Стрижовых и их союзников больше в Новосибирской губернии не осталось. Мы нашли всех, кто бежал после штурма моего поместья. Почти всех. Самый главный с основными бойцами и пленниками так и не был обнаружен. К слову, именно этот момент и беспокоил Пожарскую ранее в лазарете. Я рассчитала, что вряд ли мы обнаружим главного гада так легко. Но попытаться мы должны были. К тому же нужно было поставить жирную точку в неудачной экспансии Стрижовых на Новосибирск. А ведь в итоге процентов 65 беглых бойцов врага сдались нам, когда те, кто их укрывал, подумали головой и решили не воевать с родом Белозеровых. И сейчас у нас почти 400 человек пленников. Мы заперли их в ангаре на краю моего имения. Сильнейших заковали в редкие наручники, блокирующие энергию, и посадили в другом месте. Я был уверен, что толпа пленников не побежит против нас. Эти люди дважды пытались взять мой дом штурмом. Они прекрасно знают, какая здесь защита. Да они едва ли не тряслись от ужаса, когда мои бойцы конвоировали их в место пленения. Боятся моего дома как огня. Но нафиг бы мне эта толпа не уперлась. Заботиться о ней еще, силы и ресурсы на нее тратить. Однако и просто так убивать сдавшихся гвардейцев я не собираюсь. К слову, мы допросили самых видных пленников. Однако же никто не знал, куда именно направился личный отряд Льва Стрижова. Меня это начинало нервировать. Хотя внутренний голос мне нашептывал, что я знаю, где его искать. Эдакое немного иррациональное предположение начинало оформляться в гипотезу, которую стоило бы проверить. Однако же сам ее проверить я не успел. Лев Стрижов инициировал сеанс связи через закрытый канал. «У нас товар, у вас купец!» Вместо приветствия начал этот черноволосый хрыч в белой рубашке, едва его изображение появилось на большом экране. Затем Стрижов отошел в сторону, и мы, а кроме меня тут были Батуми, Пожарская и Кристина, увидели наших товарищей. На всех были надеты наручники, блокирующие энергию. Все ребята были подвешены за цепь наручников на крюки, торчащие из кирпичной стены. Я видел, как гневно скалилась Лиза. Да уж, она ведь сильная и умная девушка, без всякого сарказма. Так чего же ее так часто берут в плен? Считай, я ее только что в Париже спасал, а вот теперь опять. «Макс, брось нас! Не слушай врага!» Заорал во всю глотку Олег Змей, дернувшись на цепи. «Дурной, что ли?» — вперед меня произнес Батуми. «Бабу твою тоже бросить предлагаешь?» «Я готова!» — крикнула Маша. «Олег знает об этом. Я не хочу быть обузой!» «Тихо!» — ревкнул на пленников Стрижов. «А то мне придется затыкать вас силой. Это не понравится графу Белозерову, и он начнет делать глупости. А граф Белозеров не хочет делать глупости, он хочет переговоров. Я ведь прав. Он внимательно уставился в камеру. «Прав, Лёва, прав», — спокойно ответил я. «И что ты вообще устроил? Вы проиграли, если ты еще не в курсе». Он хмыкнул и пожал плечами. «Пусть так, но, знаешь, в футболе есть такое понятие — гол престижа. Несколько очков напоследок мне бы хотелось у тебя отыграть. Вот я прихватил эти трофеи. Полагаю, некоторые из моих трофеев для тебя особо важны. Вот и для меня важны члены моей семьи. Меняю своих пленников на двух моих братьев и отца». Хм, ну чего-то такого я, честно говоря, и ожидал. Однако же ответить я не успел. Пожарская кинула на меня быстрый взгляд и с вызовом произнесла в камеру. «При всем уважении к нашим друзьям, думаешь, это равный обмен? Глава графского рода и еще два графа на представителей низшей аристократии?» Кристи в этот момент дернулась, но я успел схватить ее за запястье. «Послушаем, что скажет граф Стрижов». «Молодец, Пожарская. Взяла на себя данный вопрос, понимая, что на самом деле я не разделяю этого тезиса. За своих товарищей я отдал бы многое, а не только трех пленных графов. Потом бы, правда, нашел способ забрать у врага старицей, но это другое». «Скажите спасибо, что я не предложил обмен живым весом», — спокойно парировал Лев. «Иначе тебе бы, граф Белозеров, пришлось бы еще и доплачивать, кузину мою возвращать, баронессу Пожарскую». «Хватит», — оборвал его я. «Я понял твою позицию. Но цена реально завышенная. Ты в проигрышной позиции. Я не могу отдать тебе трех стрижовых». Лев Богданович нахмурился, смерил меня взглядом, пробежался глазами по моим товарищам и хмыкнул. «Полагаю, моего отца у вас нет, так?» — догадался он. «Скажите, он вообще в живых?» «Обсудим это при личной встрече», — сдержанно произнес я. Стрижов нахмурился еще сильнее, а затем покачал головой. «Стало быть, теперь я глава рода. Что ж, поздравляю себя. Итак, вы не можете выполнить мои первоначальные требования. Но с моими братьями-то все в порядке». «Как я и обещал, они спокойно живут в моей темнице», — хмыкнул я. «Что ж, тогда мои требования меняются, граф Белозеров. Я отдаю тебе твоих людей. Ты отдаешь мне моих братьев. Но на обмен ты явишься лично, прихватишь с собой мою двоюродную сестренку и баронессу Пожарскую в качестве сопровождающих». «Дорогой», — повернулась ко мне Кристи и решительно уставилась мне в глаза. «Я согласна. Возьми меня с собой». «Зачем тебе Кристина?» — резко спросил я у Стрижова. «Ну, ведь на правах нового главы ее рода я должен благословить ее на замужество», — усмехнулся он. «Ну?» «Идет. Где и когда?» Он назвал место и время, а затем с помпой попрощался, пообещав честную сделку и получив в обмен аналогичное обещание. И после этого Богдан Стрижов отключился. «Во-первых, это явная ловушка», — тут же произнесла Пожарская. «Но я пойду с тобой, мой любимый граф, хоть в родовое гнездо главного рода клана демонов». «А во-вторых», — с самым серьезным видом посмотрел на нее Батуми. «А во-вторых», — за Пожарскую продолжил я, — «место, которое он назвал, находится довольно близко к той точке, где я уже и думал искать Льва Стрижова. Яра, была возможность изучить окрестности». «Так», — неопределенно повела она ладонью. «Сам понимаешь, работы у твоей СБ много во время войн-то, а задание ты дал совсем недавно, да и путь не близкий». «Командир, что за точка-то?» — не выдержал Батуми и аж подпрыгнул от неожиданности. Я одарил его задумчивым взглядом и не заметил, как начал улыбаться в предвкушении. «А точка эта, друг мой», — проговорил я, — «ближайшая к нам ключевая база Ордена Разочарования». Пожарская и Батуми отправились готовить людей к тройной операции. По сути, нам нужно прибыть на место обмена с нашими пленниками, совершить обмен опционально, попасться в ловушку, всех победить, при этом параллельно штурмуя ключевую базу ордена в регионе. Разумеется, нужно, чтобы наши бойцы пережили эту битву, и чтобы ни один террорист не сбежал. Ну, по крайней мере, без нашего ведома. Позже я тоже присоединюсь к планированию. Пока же я решил уделить время своей невесте. Вдвоем с Кристиной мы засели в малой, так называемой хозяйской гостиной. «Я рада, что мы можем провести время вместе», — проговорила девушка, отломив десертной вилкой крохотный кусочек карамельного тарта. «Правда рада. Но можем ли мы сейчас тратить на это время?» Она взволнованно посмотрела на меня. Я же улыбнулся и взял свой тарт руками, откусил половину, прожевал, запил, вытер руки салфеткой и приобнял невесту за плечи. Сидели мы на одном диванчике. «Можем», — произнес я. «Время до отправления у нас еще есть». Кристи осторожно положила мне голову на грудь и проговорила. «Хотела бы я больше времени проводить с тобой так, Максим. Но я понимаю, насколько для нас сейчас важно тратить каждую минуту на то, чтобы сделать род Белозеровых сильным и значимым. Придет время, и сможем больше отдыхать вместе, моя дорогая», — проговорил я и нежно поцеловал ее в макушку. Она прижалась ко мне еще сильнее. С минуту мы сидели в такой позе. Я думал о том, как начать разговор. «Ты ведь хотел обсудить со мной смерть дяди и предстоящий обмен», — произнесла Кристина. И я подавил тяжелый вздох. Не хотелось бы, чтобы невеста начала думать, что я в самом деле уделяю ей время только по работе. «Как же хорошо ты меня знаешь», — с улыбкой в голосе произнес я. Наклонив голову, Кристина заглянула мне в глаза и тоже улыбнулась. «Хочется верить, вскоре узнаю получше». А затем ее выражение лица изменилось. Она выпрямила спину, взяла чашку, изящно отпила и, не глядя на меня, произнесла. «Скажу честно, новость о смерти дяди доставила мне некое странное удовлетворение. Более того, я понимаю, что хотела бы, чтобы все, кто повинен в убийстве моей семьи и захвате власти в роду Стрижовых, в конечном итоге обрели свою смерть. Но она повернула голову в мою сторону. Несколько секунд смотрела на меня строго, а затем вымученно улыбнулась. «Я полностью поддерживаю тебя в решении провести обмен. Жизни наших товарищей 100 крат важнее моей мести». Пару секунд я любовался ею, а затем поддался порыву и вновь прижал невесту к своей груди. «Мне приятны твои слова», — произнес я, гладя ее по спине. «Но все же и о твоей мести мы забывать не будем». Кристи отпрянула и удивленно посмотрела на меня. «Ты что-то задумал?» — удивленно проговорила она. Я расплылся в улыбке, довольный произведенным эффектом. «В хорошем смысле удивлять свою женщину очень приятно. Ты права, моя дорогая. После свадьбы ты узнаешь много моих секретов. Но и сейчас я готов приоткрыть завесу тайны. Знаешь...» Я умею манипулировать сознанием и восприятием плохих людей. Я сделаю так, что 2 твоих двоюродных брата никогда не сделают зла и не пойдут против нас после своего освобождения. Ну, а если сделают и пойдут, тут же умрут». «Праведные дела ради искупления?» — ошарашенно проговорила Кристи. «Хм, звучит любопытно, но... хм, это и правда лучше, чем отдать их просто так. Ты чудо, дорогой!» Кристи обняла меня за шею и чмокнула в щеку. Я же в тот момент подумал, что выбрал правильную девушку. Ведь она даже не заикнулась о том, что я мог бы нарушить свое слово. Сперва отдать ее кузенов, а затем сразу после обмена обоих собственноручно прикончить. Наша сторона первой не нарушит договоренности. Мы честные ребята. В таких случаях мы убиваем лишь в ответ.